звучит прелюдией к штурму Бастилии. Великие мыслители и писатели, которые подготовили умы и сердца своих современников в Америке и во Франции к революционным битвам, были очень различны по своему духовному складу. Из этого различия вытекал тот проходящий через весь роман конфликт, та непреодолимая взаимная антипатия, которую питали друг другу Франклин и Бомарше. Ослепительно талантливый писатель и легкомысленный авантюрист, увлекающийся великодушный энтузиаст и ловкий делец-коммерсант, человек с открытым, полным дружелюбия и доброжелательности характером и одновременно тщеславный, упивающийся светской суетой щеголь, то баловень судьбы, легко совершивший восхождение из безвестности на вершины славы и богатства, то неудачник и банкрот, низвергнутый с этих вершин во мрак тюремной камеры, таким изображает Бомарше Фейхтвангер. И неудивительно, что он чужд и антипатичен трезвому, спокойному, рассудительному американцу, в глазах которого глава фирмы Горталес, человек хотя и важничающий, но не серьезный, самодовольный вертопрах, напоминающий муху из басни Ла Фонтена, которая, жужжа и жаля лошадей, воображала, что именно она поднимает тяжелый экипаж в гору. Между тем, пожалуй, единственное, в чем Франклин, согласно логике романа, не прав, это в оценке Бомарше. Во вражде своих двух героев Фейхтвангер видит еще один яркий пример противоречия между объективной исторической сущностью явлений и субъективно-личными представлениями о них. Американский просветитель-революционер и французский драматург не понимают и не любят друг друга. Но объективно, независимо от их воли, они соратники. Они влекут колесницу истории в одном направлении. И вклад активного до суетливости Бомарше в то общее дело, которому они служат, пожалуй, как явствует из романа, по-своему не менее значителен и достоин признания, чем вклад умеющего спокойно выжидать и не проявляющего излишнего рвения Франклина. Сквозь исторические построения Леона Фейхтвангера, сквозь его концепцию связи и взаимозависимости событий XVIII века, отчетливо проступает второй план романа, его современный актуальный смысл, в свое время удивительным образом непонятый и отчасти извращенный некоторыми критиками. И не случайно Фейхтвангер горько сетовал на тех недалеких читателей, которые считали, что роман «Лис и виноградники» написан для прославления сегодняшней Америки и ее руководителей. Трудно поверить, чтобы добросовестный критик действительно мог бы не понять смысла таких, например, размышлений Франклина. Но придет время, и, вероятно, оно не за горами, когда молодая американская республика состарится, и тогда многое из того, что создано ею, устареет и потеряет свой смысл. И так же, как четвертая часть ее населения вынуждена сейчас, принося величайшие жертвы и терпя величайшие лишения, бороться за новое, исполненное великого смысла против костного большинства, которое эгоистично цепляется за бессмысленное старое, точно так же, когда-нибудь позднее, умное гуманное меньшинство снова вынуждено будет бороться против неповоротливого большинства, против неповоротливых сердец и умов. И так же, как сегодня костные разглагольствуют о добрых старых английских традициях, так же будут они когда-нибудь болтать о добрых старых американских традициях. Достаточно обратить внимание на эти размышления Франклина, чтобы стало со всей очевидностью ясно, что не для прославления сегодняшней Америки и ее руководителей написал Фейхтвангер свой роман. На самом деле идея писателя была в сущности противоположна той, которую ему приписывали. По его мысли, подобно тому, как в XVIII веке реакционная феодально-абсолютистская Франция оказывала помощь и, в частности, поставляла оружие, Фейхтвангер даже называет эту операцию, явно имея в виду определенную историческую аналогию с сугубо современным термином «ленд-лиз», революционной Америки –